Глава 4. В лунном городе. Джон Норт не был на Уране уже 4 года. С острым волнением следил он, как зеленый шар становится все больше и больше. Они были с точки зрения закона пиратами, и хотя земные законы не действовали здесь, на окраине Солнечной системы, длинные руки компании тянулись и сюда. Ей принадлежала станция в лунном городе, а они должны были идти в лунный город, чтобы раздобыть теплоизоляционное снаряжение, необходимое для их путешествия. Норт возвысил голос. «Алина, Майкл, мы скоро начнем торможение. Занимайте места в антиперегрузочных креслах». Остальных вызвал в кабину управления. Красное лицо Коннора было беспечным, как всегда. Долгие монотонные дни, сделавшие Дорока молчаливым, а Хансена ворчливым, не затронули ирландца. Алина еще не покинула кабину управления. Она была бледна от недостатка воздуха, а темные глаза казались огромными на белом тонком лице. «Уран кажется таким большим даже с этого расстояния», — шепнула она, — «и таким страшным». «Он, конечно, большой и скверный», — согласился Норт, глядя в иллюминатор. «Это самая бурная из всех крупных планет». Вид Урана был ужасным. Огромный зеленый шар закрывал половину неба, так близко от него был теперь метеор. Но поверхность его была плохо видна, так как он был окутан мутной атмосферой толщиной в сотни миль. Этот облачный покров кипел от страшных бурь, мчавшихся по планете. 3 из 4 лун большой планеты были сейчас видимы с освещенной солнцем стороны. 2 маленькие, Ариэль и Умбриэль, ползли поперек диска планеты. Ближе к кораблю плыла более крупная луна Титания. «Она такая же страшная, как и Уран», — с сомнением прошептала Алина, глядя на луну, на которую предстояло сесть. «Она не так плоха, хотя джунгли полны странных зверей и этих чудных титанических туземцев», — проворчал Уайти. Он указал на темное пятно на зеленом спутнике. «Вот и лунный городок, самый дикий из всех шуми городков в системе». «Там мы должны искать антитермическое снаряжение?» – серьезно спросила девушка. «А вы уверены, что мы сможем добыть это?» Норт ответил мрачно. «Я уверен, что оно там есть. Им нужно много антитермиков для разведки на южном вулканическом полушарии Урана. Но как мы достанем его без денег или кредита?» «А, да бросьте беспокоиться! Предоставьте это мне!» самоуверенно возразил Коннор. «Разве я не говорил вам, что достану? У меня там есть друзья». Они уже хотели разойтись по местам, когда Уайти поднял свою единственную руку и сказал быстрым шепотом. «Вот и Оберон выходит из тени». 4-й спутник Урана выходил из-за большого диска планеты. При виде его Алина вскрикнула. Спутник был ужасен. Это был тускло-багровый шар, окутанный неглубокой атмосферой, густо пропитанной темным дымом. В прорывах этой темной мутной дымки виднелись вулканические материки, огненные острова, а раскаленные берега которых бился зловещий алый прибой огромного океана расплавленной лавы. Громовая луна – самый зловещий мир в системе, арена необузданных вулканических сил, подобие древнего ада. Его красные лучи проникли в иллюминатор звездолета. Их блики упали на лица звездолетчиков. «Конечно, даже антитермическое снаряжение не сможет сделать посадку безопасной», — ахнула Алина Лоурел. «Обычно нет», — согласился Джон Норт. «Но записи вашего отца указывают, что он нашел место, где можно высадиться, пользуясь усиленным снаряжением». Метеор спускался к Титании по длинной плавной кривой. Норт искусно пользовался боковыми дюзами и тормозами, чтобы погасить скорость. Когда они вошли в атмосферу близлунного городка, джунгли заволокла ночная мгла. В сумеречном зеленоватом отблеске Урана виднелась кучка утлых хромосплавных хижин на поляне, выжженной в джунглях. Несколько севернее был пустырь поменьше. Там расположен космопорт. Норт плавно повел старый скрипучий корабль вниз красным и зеленым огням. Он задержал его на мгновение парящим на пламени килевых дюз, потом легко коснулся земли. «Хорошая посадка, Джонни!» – загремел Уайти, когда они стали расшнуровывать себя в креслах. Ты сохранил мастерство. Вот Хансен открыл люк, и в корабль ворвался поток теплого влажного воздуха с едким запахом гниющей растительности. «Всем надеть лунные башмаки», – предупредил Норт и сам наклонился, чтобы пристегнуть свинцовые подошвы. Они вышли в сгустившиеся сумерки, ступая по обожженной земле, еще дымящейся от выхлопов ракет. В космопорту неясно маячили силуэты других кораблей, транспортов и нескольких крейсеров. Странные создания быстро кинулись к ним. Алина Лоурел отпрянула, вскрикнув. Это были зеленые фигуры с огромными без зрачков глазами на лицах попугаев. Одетые в лохмотья земных одежд, они протягивали к людям беспалые руки. «Со-земник?» – проскрипели они Норту. «Со?» «Это туземцы Титании», – успокоил Норт испуганную девушку. «Они просят соли. Дай им немного, Хансен». Уайти схватил его за руку и кивнул в сторону одного из блестящих крейсеров. «Это быстроходный крейсер компании, Джонни, и он сел как раз перед нами. Смотри, почва еще горяча после его посадки». Норт тревожно напрягся. «Следовало ожидать этого», – пробормотал он. «Компания могла послать сюда крейсер с Земли и попасть раньше нас по обычному космическому маршруту. И если они попробуют отобрать метеор, будет драка», – вспыхнул Уайти. «Законы Земли не действуют дальше орбиты Юпитера. Мы оставим корабль за собой». Остальные дружно согласились. Ненависть компании, так долго державшей их без работы, вспыхивала с новой силой. «Легче, легче! Драки еще нет!» – отрезал Норт. «Может быть, компания решила позволить нам идти на громовую луну и там следить за каждым нашим шагом? А может быть, считают, что за антитермическим снаряжением мы кроме них ни к кому обратиться не можем. Не только компания владеет здесь таким снаряжением», – заявил Хансен. «Его можно получить и из складов, снабжающих разведчиков на Уране». «Можно, если у вас есть деньги или кредит», – пробормотал Ян Дорак. «У меня кредит есть, ребята», – весело объявил Майкл Коннор. «Я знаю здесь человека, который даст нам снаряжение на прокат за долю в добыче. Это Шарль Бердо, хозяин одного местного кабачка». «Бердо?» – прогремел Уайти. «Я ничего хорошего не слышал об этом межпланетном мошеннике. Его выгнали с Юпитера». Джон Норт пожал плечами. «Нам нужна любая помощь. Мы с Майклом пойдем в город и поглядим на этого парня. Остальным лучше остаться здесь». «А мне с вами можно?» – быстро спросила Алина Лоурел. «И вам лучше остаться», – серьезно ответил он. «Лунный город – опасное шумное место. Он не годится для девушки. Можно нарваться на неприятности». Норт и Коннор взяли атомное ружье и ушли в густеющие сумерки. Было уже совсем темно, когда они миновали космопорт и направились по короткой дороге к городу. Влажный воздух был пропитан едким запахом густого леса папоротникообразных деревьев. Странные летающие цветы скользили мимо их лиц, оставляя невидимый след восхитительного аромата. Далеко в джунглях зловеще кричал древесный кот. Над головами раздавался сухой треск крыльев драконового коршуна. Пронзительно кричали летучие мыши. Ярко сверкали звезды. А над восточным горизонтом поднималось призрачное зеленое сияние. Оно усиливалось с каждой минутой, и вот колоссальный зеленый щит Урана выплыл в небо, заполонив половину небосвода и разливая зеленоватое сияние, как невероятно огромная изумрудная луна. Приближаясь к огням лунного города, Коннор восторженно закричал. «Ах, вот это опять жизнь, Джонни! А я-то боялся, что мы так и рассыпемся прахом на том пыльном чердаке». Норт тоже чувствовал горячий трепет вернувшейся юности. Так хорошо было в этом странном, далеком, диком мире. Но он подавил приступ эйфории. Слишком важное дело предстояло решить. «Этот Бердо, где нам искать его?» «Где-нибудь здесь, если его еще не повесили», – весело ответил Коннор. Когда вошли в город, ирландец воскликнул. «Святые кометы! Посмотри на улицу!» В зеленом свете могучего Урана Лунный город кишел жизнью. Сердцем шуми городка была единственная короткая улица, густо обставленная по бокам и горными домами, питейными и прочими подозрительными заведениями. За ними темнели склады и мастерские компании независимых предпринимателей. На грязной улице под яркими ионознаками, приглашавшими веселиться, толпились пьяные земляне, разведчики, пропивавшие радий или платину, ради которых они рисковали жизнью на Уране. Кучки зеленых, попугаеклювых титанитов приставали к ним с просьбами о соли или восхищенно заглядывали в сверкающее здание, откуда раздавались гром и лязг шумной музыки. Норд бывал в планетных шуми городках и раньше, все они были одинаковы. Они всегда были любимым местом шулеров, бандитов и межзвездных проституток, купцов и аферистов, наживавших богатство с таким трудом и опасностями, добываемое отважными искателями приключений. Но никогда, даже на Юпитере, в старые шумные дни, не видел он такого бешеного темпа, какой правил здесь, под зеленым светом огромного Урана. «Здесь можно и подраться, и повеселиться, Джонни!» – воскликнул Коннор, ухмыляясь всем своим лягушечьим лицом. «Нам не до веселья!» – отрезал Норд. «Где этот Бердо?» «Помяни черта и увидишь его», — ответил Коннор. «Видишь, Джонни?» И ионознак, на который он указывал, сверкал на хромосплавовом фасаде кабачка дворец веселья Бердо. Они приостановились, достигнув распахнутой двери. В освещенной криптоном комнате был настоящий бедлам. Звон стаканов за стойкой, громкие голоса пьяных, медный грохот барабанов и лязг медных тарелок музыкальной машины, играющий дикий танец. Все смешивалось в этом дворце. Коренастые разведчики, на лицах которых еще сохранялась зеленоватая бледность, след многих недель, проведенных на Уране, толпились теснее всего у стойки бара и вокруг игральных автоматов в глубине зала. Возле них терлись звездные девочки. Так в системе называли земных проституток, которые словно маркитанки следовали за разведчиками, обживая один шуми городок за другим. Норт и Коннор протолкались к стойке. Ирландец о чем-то тихо спросил измученного потного бармена. Потом он обернулся к Норту. «Бердо где-то здесь. Подожди, Джонни, я разыщу его». Норт заказал себе марсианского вина и медленно пил легкую сладкую жидкость, рассеянно слушая шумное хвастовство пьяного земного разведчика рядом. «И вот так я поймал ее на Южном Уране, приятель. Говорю вам, я просто чую платину. Я собрал целое богатство, чтобы везти обратно на землю». Норд горько усмехнулся. «Пьяный разведчик, — подумал он, — имеет один шанс из миллиона довести свое богатство домой. О том, чтобы и этого шанса не осталось, позаботятся местные шулеры и мошенники». Общий гул в зале прорезал пронзительный женский голос. «Пусти мою руку, болван!» Норт обернулся. Одна из звездных девочек, маленькая блондинка неопределенного возраста в коротком белом платьице из синтешелка, яростно вырывала свою руку из лап багроволицого сердитого рудокопа с земли. «Нет-нет, сестричка!» – ревел рудокоп. «Ты заставила меня прокутить все до последнего цента, а теперь ты пойдешь со мной!» Норт спокойно вернулся к своему вину. Сей конфликт его не касался. Но он тотчас же повернулся туда снова, потому что услышал громкий голос Майкла Коннора. «Оставь леди в покое, горилла! Разве не видишь, что она тебя не хочет?» «А ты кто такой, чтобы командовать мною?» – проревел рудокоп. Норт простонал. «Проклятый ирландский дурак! Ввязаться в драку из-за кого?» Коннор воинственно встал между рудокопом и звездной девчонкой. Норд двинулся вперед, чтобы оттащить в сторону этого Дон Кихота. Вдруг кто-то предостерегающе вскрикнул. Разъяренный рудокоп выхватил из-за пояса атомный пистолет и прицелился в Коннора. Грубое лицо его побагровело от ярости. «Убью вас обоих!» – хрипло крикнул он. «Ты сутенер этой чертовой...» Норт мог бы выстрелить из своего атомного пистолета, но вместо этого стремительно бросился на ноги багроволицего гиганта и сбил его на пол. Атомный пистолет рудокопа выстрелил обжигающей вспышкой над ухом Норта, когда они оба упали. Норт тут же нанес яростный удар кулаком, который обрушился на челюсть врага, и тот обмяк. Норт отбросил ногой атомный пистолет и встал, тяжело дыша. «Вышвырните этого бродягу!» – закричал бармен, и слуга поспешил вытащить бесчувственное тело в уличную грязь. Шум во дворце веселья, на минуту было стихший, возобновился. Драки здесь – дело обычное. Норт гневно толкнул Коннора к стене. «Идиот! Начинать драку, когда у нас и без того своих неприятностей хватает!» «Но я не мог позволить этому пьяному дураку обижать леди Джонни!» – защищался Коннор. «На этой леди пробы негде ставить, дурак!» Кто-то коснулся его локтя. Норт обернулся и тут же брезгливо отдернул руку. Это была девушка, из-за которой вышла драка. Она была почти ребенком. Ее белокурая головка едва доходила Норту до плеча. Ее лицо портили штукатурка грубой косметики и все знающие глаза. «Меня зовут Нова Смит», — сказала она Норту, «и я вам очень благодарна за то, что вы прыгнули на этого пьяного». «Вам не за что меня благодарить. Я не дерусь ради звездных девочек», — отрезал Норт. «Я просто спасал этого дурня-ирландца от пули». Девушка вспыхнула. «Не очень-то любезен. Разве я просила кого-нибудь из вас вмешиваться? Я могу позаботиться о себе и сама». «Ваша сестра все может», – презрительно отозвался Норт. «Ну, Джонни, так не говорят с хорошенькой девушкой», – упрекнул его Коннор. Его лягушечье лицо расплылось в то, что он считал победоносной улыбкой. «Он только подавлен, мисс Нова». «Ты будешь придавлен моим башмаком, если не пойдешь сейчас же искать этого Бердо», – зловеще просипел Норт. Коннор растворился в шумной толпе, а мрачный Норт вернулся к своему стакану марсианского вина. Звездная девочка последовала за ним и стояла, оценивая его холодным взглядом наглых голубых глаз. «Вы из старых моряков, да?» – спросила она. «Конечно, я могу вас отличить за милю». «Слушай, ты не получишь от меня и глотка выпивки, если ради этого цепляешься ко мне», – отрезал Норт. «Подцепи себе кого-нибудь другого». Нова Смит пожала голыми плечами. «Ладно, моряк, но вот вам кое-что за то, что вы сделали. Берегитесь, если хотите завести дело с Бердо. Он хуже всякого мошенника». «Он ваш хозяин, да?» – скептически спросил Норт. «У меня хозяев нет, моряк», – вспыхнула девушка. «Я работаю на Бердо, но ни он, ни кто другой мне не хозяин, так что не говорите так будто». Но Джон Норт уже не слушал ее. Он напрягся, увидев трех человек, которые вошли в зал и теперь зорко вглядывались в толпу гуляк. Все трое были в серых мундирах компании. В предводителе Норт узнал Филиппа Сиднея, молодого офицера, с которым он и его товарищи поссорились на земле. Взгляд Сиднея остановился на Норте. Тотчас же его лицо потемнело. Все трое, решительно сжимая оружие, направились в его сторону.